Эпизод 9. 10, 9, 8, 7, 6. Поступил запрос на экстренный вход в Верал по коду красный пурпур 13. Вход разрешаю. Вход выполнен. Чего вы хотите? Разрешите произвести корректировку сценария X29.3Z26. Причина. Потеря объектом с идентификационным номером 29874512КС1354-96-14 реальности и незапланированное совмещение воспоминаний с объектом G26-1789АР13564. Отказ. Но возможен конфликт. Появится ошибка, которую потом не исправить. Отказ. Вы хотите, чтобы один цифровой слепок наложился на другой и возникла альтернативная реальность? Да. А если произойдет подмена одного объекта на другой с переплетением двух сценариев, как мы потом поймем, где исходник? Мы же не сможем извлечь сознание дублера без повреждения его мозга. Это не важно. Все остальные соображения вторичны. Действуйте по утвержденному плану. Жизнь объекта значения не имеет. В случае провала запускайте запасной вариант проекта «Феникс». Вы точно так решили? Да. Тогда разрешите предупредить ее об опасности? Разрешаю. Время сессии 100 секунд. После истечения срока сессия закроется в автоматическом режиме. Отсчет сессии начнется при вашем выходе из Верала. 5, 4, 3, 2, 1. «Кристина! Кристина!» Голос Арии звучит слабо, будто пробивается сквозь помехи. «Кристина, очнись!» «Да?» Девушка пытается выбраться из киселя, но не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Она словно зависла в вязком слое, как муха, на бумаге-липучке. Зрение тоже отключено, биовизоры не работают, нет даже ощущения, есть ли свет. Вокруг царит полная тьма. «Кристина», — снова повторяет Ария, — «слушай меня очень внимательно. Тебя поставили на паузу, а мне разрешили с тобой поговорить». «А-а-а», — тянет девушка, но ее перебивает Ария. «Молчи и слушай. Время на исходе. Произошло совмещение твоего сознания и сознания Инги. Парадокс близнецов. Теперь твой мозг воспринимает ее запись как реальность. Для него все происходит на самом деле. Если ты погибнешь в зоне, то твой мозг воспримет это по-настоящему. Понимаешь? Ты тоже умрешь, как и твоя сестра». «Зашибись. И что мне теперь делать?» спрашивает Кристина. «Выиграй это сражение», торопится Ария. «Уничтожь всех, включая и то существо, которое убило Ингу». «Как?» взрывается Кристина. «Как мне это сделать, если даже Инга не справилась?» «В этой симуляции ты умеешь все, что умеет Инга», отвечает Ария. «Не забывай, что твой мозг надстроил дополнительную реальность на основе записи событий, которые на самом деле произошли с Ингой. Выдержи это испытание, и мы узнаем, кто...» Голос Арии резко обрывается, будто кто-то вырубил звуковую запись. Появляется писк. Звучит сигнал тревоги. Затем Кристину выбрасывает из киселя. Она снова ощущает себя человеком, а не бестелесным созданием, и оказывается там, где была совсем недавно, в проклятой зоне, где погибла ее сестра. Кристина быстрым шагом выходит из комплекса. Рядом с ней семенит робот. Позади идет долговязый парень. Девушка озирается по сторонам. Вокруг высятся громады заброшенных зданий. Слишком темно, чтобы как следует все рассмотреть. Метрах в 10 стоит здоровенный пикап на широченных колесах. Задняя часть кузова откинута, а с борта опущены полозья. «Значит, — думает Кристина, — они что-то с него спускали. Если это место черных трансплантологов, то, скорее всего, это нечто вроде капсулы, которую я видела в армкорп или морозильник. Кристина осматривает себя. На ней брюки камуфляжного цвета, высокие шнурованные ботинки, свитер и кожаная куртка с меховым воротом. На груди застегнута разгрузка с 5 магазинами к автомату. Девушка оправляет вязаную шапочку на голове, стараясь не уронить автомат и дробовик, перекинутые через плечо. Кристина совершенно не понимает, что ей делать дальше. Стоит как истукан и думает, в каком дерьме она оказалась. Внезапно в затылке возникает боль. Резкая, как удар хлыста. Боль пронизывает все тело с головы до пят. Кристину качает. Робот и парень смотрят на нее. Они похожи на двух болванчиков, ожидающих приказа. Из носа парня вытекает капля крови. Медленно, как в замедленной съемке, скользит по коже и замирает на подбородке так, чтобы девушка ее наверняка заметила. «Ты дура!» — раздается женский шипящий голос в голове Кристины. «Чего замерла? Действуй! Сейчас сюда приедут вооруженные до зубов потрошители и порежут тебя на лоскуты! Ты этого хочешь?» «Инга?» — шепотом спрашивает Кристина. «Это ты?» Возникает пауза. Боль в голове усиливается. Девушку скручивает спазм. Она едва не орет от боли. «Что за фигню ты несешь? Ты — это я! Быстрее, время на исходе!» Кристина чувствует, что она сходит с ума. Ей хочется блевануть. Она опирается на плечо парня, а потом кричит, задрав голову, словно там наверху ее могут услышать. «Выпустите меня отсюда! Слышите? Вы, твари! Выпустите! Я хочу домой! Я не хочу ничего менять! Просто выпустите меня! Я никому ничего не скажу!» «Заткнись! Это тебе не поможет. Единственный шанс выжить – убить всех. Я помогу тебе. Просто активируй то, что сидит в тебе. Разблокируй сознание по образу номер 8. Быстрее! Ты же уже проворачивала подобные трюки». Кристина понимает, что произошел сбой сознания Инги. Разные личины, как говорила Ария, спорят между собой, кому выйти наружу. И теперь она должна вытащить из себя единственно правильный образ, который ее спасет. Девушка собирает всю свою волю в кулак. Тело пронзает дрожь, она погружается в себя. Буквально тонет в собственных мыслях, ощущениях, воспоминаниях и внезапно проваливается в какую-то пещеру. Точнее, пространство. В пространстве висит обнаженное тело девушки. Кристина подходит к нему. Она видит, что это Инга. У нее раскинуты руки и ноги, словно она прикована, хотя никаких цепей нет. Глаза Инги закрыты. Кажется, что она спит. Кожа белая, бледная, с тонкой сеткой синюшных вен и сосудов. Кристина дотрагивается до ноги сестры пальцами и тут же отдергивает руку. Кожу обжигает лед. Девушка задирает голову, окликает сестру по имени. «Инга!» — зовет Кристина. «Ты слышишь меня?» Сестра не отвечает. Кристина лихорадочно думает, как ей поступить. «Как?» — она озирается по сторонам, ищет глазами хоть какую-нибудь зацепку, но ее нет. «Давай, думай, думай, думай!» — мысленно кричит на себя Кристина. «Ты должна выбраться отсюда. Если я — это Инга, и наши сознания сплелись, то я должна знать все, что знает она». «Поставь себя на ее место». Этот голос Кристина раньше никогда не слышала. Низкий, хриплый, мужской. Судя по тембру, он принадлежит человеку лет за 40. «А ты еще кто?» — спрашивает девушка и крутит головой по сторонам. «Неважно», — отвечает мужчина. «У тебя осталось меньше 3 минут, если ты зависнешь здесь подольше, то ты труп. А как мне выйти отсюда, если я даже не знаю, кто я на самом деле?» — взрывается Кристина. «Ты знаешь, Мужчина ухмыляется. «Просто тупишь. Выбирай личину и действуй». «Да чтоб тебя!» Кристина едва не воет от досады. «Как вы меня все задолбали! Что, нельзя прямо сказать, что мне делать? Обязательно загадками говорить!» «А ты по-легкому хочешь прокатиться, да?» Мужчина явно улыбается. «Так не пойдет. Если тебе все подсказывать, то как ты будешь действовать, когда рядом никого не окажется, а?» «Пошел ты!» – злится Кристина. «Все вы идите!» – кричит девушка. «Обойдусь без вас!» Кристина смотрит на Ингу, говорит вслух. «Хоть ты подскажи, а, сестра?» Но Инга молчит. Кристина продолжает размышлять. «Поставить себя на ее место – это значит быть ей, думать, как она, действовать, как она, двигаться, как она. А для этого нужно выбрать оболочку, в которую я помещу свое сознание и останусь собой, находясь в теле Инги. Осталось понять, где зарыта собака. Ключ в твоем сознании», — внезапно продолжает мужчина, хотя Кристина его уже послала. «Ты мыслишь, как обычный человек, зажата, однобоко, как все. А ты должна быть над. Ты же находишься не в реальности. Расширь границы своего воображения. Представь, что ты хочешь. Визуализируй образ, и тогда ты получишь искомое. Время пошло». Кристина пытается переварить, что ей сказал мужчина, и внезапно ее осеняет. Она смотрит на тело Инги. «Это всего лишь оболочка», — предполагает девушка. «Одна из многих». Едва она об этом подумала, как Инга множится на 8 одинаковых частей, тел, висящих в пространстве друг за другом, будто их отзеркалили в нескольких отражениях. Кристина быстро проходит вдоль тел, останавливается у восьмого, смотрит на него, представляя, что это всего лишь кокон, в который надо влезть, и это срабатывает. Тело Инги шевелится. Руки и ноги освобождаются от незримых пут. Кристина подхватывает оболочку, которая падает к ее ногам, и надевает ее на себя, как гидрокостюм, ощущая, как она сливается с Ингой, становится с ней единым целым, киберкиллером с лицензией на убийство. В ту же секунду Кристину выбрасывает из скрытого пространства, оцифрованного мира, в ее же симуляцию, созданную в ее мозге. Она оглядывается и видит, что по-прежнему стоит рядом с парнем и роботом. Они также смотрят на нее, как два болванчика, а у парня на подбородке так и висит капля крови, которая внезапно срывается вниз и падает в грязь. До Кристины доходит, что пока она была в оцифрованном мире, в ее симуляции ничего не изменилось. Время явно остановилось, хотя, как ей показалось, уже прошло несколько минут. Но изменилась сама Кристина. Этого не передать словами, это надо прочувствовать. «Коматос!» — рявкает Кристина, сама удивившись своему голосу. Парень вздрагивает, словно оживает. Девушка продолжает. «Живо в машину! Дуй вон туда!» Девушка показывает пальцем на развязку на дороге, метрах в 100 от того места, где она стоит. «Развернешься и ждешь моей команды». «Понял». Парень кивает и бросается выполнять приказ. «Ты», — Кристина смотрит на робота, — «идешь со мной». Девушка бежит в сторону комплекса зданий, сдергивая на ходу автомат. Перед ее глазами висит прицельная сетка дополненной реальности с прицелом. В правом верхнем углу горят цифры 30 и 150. Счетчики количества патронов в магазине и к автомату в разгрузке. В голове Кристины есть четкий план, как действовать, когда сюда нагрянут потрошители. Главное, чтобы не подвел коматоз. Девушка забегает в комплекс, проносится по коридору и ныряет в шахту лифта. Карабкается вверх. Робот лезет за ней. Кристина выползает из шахты лифта. Пробегает еще несколько метров и занимает место для стрельбы у одного из оконных проемов. Оттуда открывается отличный сектор для стрельбы по дороге и входу в комплекс. Все видно, как на ладони. Девушка ждет, краем глаза, поглядывая в дополненной реальности за быстро приближающейся точкой. «Ну, давайте, идите сюда», — думает Кристина. «Посмотрим, кто кого». По разбитой дороге, как танк, прет грузовик с тентованным кузовом в камуфляжной расцветке и коротким обрубком кабины. Шишига переваливает с кочки на кочку, меся грязь широченными колесами с глубокими грунтозацепами. В кабине сидит только водитель. В кузове еще 6 человек в военной униформе. На рукаве каждого нашивка, кобра с раскрытой пастью. Все вооружены. Те, кто в кузове, в экзоскелетах. Лица у всех разные, сухие, обветренные, широкие, в шрамах, с ожогами и следами осколочных ранений. Но всех объединяют глаза. Злые, напряженные взгляды, как у волчар, готовых разорвать любого, кто попадется им на пути. Бойцы молчат, тупо смотрят на существо, которое лежит посередине кузова. Существо похоже на пса, гигантского питбуля. Под гладкой кожей бугрятся могучие напластования мышц. Шея окольцована шипастым ошейником. Глаз нет. Вместо них стоят микрокамеры, по 3 с каждой стороны. Пес спит. Его бока вздымаются, как меха. Ноги усилены гидроприводами, а по бокам под кожу вшиты 2 узких и длинных баллона с вентилями и трубками, выведенными наружу и вставленными в башку. «Шумер!» — кричит один из бойцов, обращаясь к рослому детине, сидящему на лавке возле выхода из кузова. «Чего тебе?» — боец поворачивает голову, закрытую баллистической маской в виде черепа. «Ты знаешь, что случилось со злым?» «Нет». «А что там на точке?» Шумер пожимает плечами. «Приедем, увидим». «Или мы опять будем фигней маяться?» Продолжает боец. «Как и в прошлый раз?» «Скиф, заткнись», рявкает Шумер. «Это не ложная тревога. Кто будет на расслабоне, лично зубы выбью». «Все поняли?» Боец обводит остальных взглядом. Они видят, как в щелях его баллистической маски синим цветом загораются ар-линзы. Шумер смотрит на карту в дополненной реальности, видит 2 красные точки в здании и 1 зеленую недалеко от комплекса. Возле каждой точки горит значок. Шумер увеличивает карту. Значки тоже увеличиваются. Над 2 красными точками с позывными «Злой» и «Шустрый» возникает череп, а над зеленой с позывным «Коматоз» — бьющееся сердце. Шумер поворачивает голову, и карта смещается. Он видит, что в комплексе зданий находится еще 1 зеленая точка. Имени нет. Боец увеличивает масштаб. Вращает карту, рассматривая схему здания. Точка сидит на 2-м этаже, не шевелится. Рядом с ней еще 1 объект, помеченный желтым значком с надписью «Сборка R1056N». «Это еще что за фигня?» — думает Шумер. «Пес Шустрого вот так запросто находится рядом с незнакомцем? Они там что, набрали себе баб, перепились и перебили друг друга? Тогда какого лешего Коматоз сидит на отшибе в пикапе? Смылся? Хотя он всегда был не от мира сего, долбанутый придурок». Шумер продолжает вращать карту, пытаясь найти на ней другие объекты. В одном месте, как показалось бойцу, он замечает серую тень, похожую на помеху, затемненную точку в дальнем конце комплекса. Шумер вглядывается в нее, и ему кажется, что тень вглядывается в него. Боец приближает место на карте, пытается ее увеличить, как неожиданно его по глазам бьет яркая вспышка. Он ощущает ментальный толчок, который его физически отбрасывает в реальности, словно он получил удар кулаком по морде. По карте в дополненной реальности пробегают помехи, и она сворачивается сама по себе. «А чтоб тебя!» — матерится Шумер. Опять сетка накрылась. Он смотрит на бойцов, рявкает. Чего уставились, черти? Боевое построение. Связи с Вералом нет. Действуем по старинке. На точке два трупа, злой и шустрый. Один из группы еще жив. Это коматоз. Еще один, скорее всего, девка, с которой я разговаривал по рации, сидит на втором этаже здания. Ее по возможности брать живой. Если нет, убить. Должен быть еще кто-то, кто завалил злого и шустрого. На карте они не обозначены, значит, их чипы не активны или они поставили помехи. Работаем. Группа приходит в движение. Бойцы опускают на лица баллистические маски, заводят роторные движки экзоскелетов. Приводы глухо урчат на холостом ходу. «Выходим по моей команде!» — кричит шумер. «Группа Скифа, три человека, прикрывает вход в здание. Моя группа, заходим в здание. Я ведущий, Морс замыкающий. Ищем, кто заныкался на точке. И кто-нибудь, разбудите зверя!» Шумер смотрит на пса. «Его запустим первым!» Скиф кивает, пинает питбуля. Тот просыпается, недовольно рычит, поднимается. У камер загораются красные огоньки. «Сидеть!» — приказывает Скиф и гладит пса по загривку, который находится на уровне его груди. Пес довольно рычит и виляет обрубком хвоста. «Он только тебя и слушает», — произносит шумер. «Тварь!» Главное, Скиф держится за брезентовую петлю, вделанную в кузов. «Взять щенком и отдать на переделку, а иначе...» Боец заставляет пса открыть пасть, усеянную острыми зубами. Оттяпает руку и не заметит. «Вечер воспоминаний закрыт», — рубит шумер. «Мы на месте». Грузовик лихо останавливается перед входом в комплекс. Шумер выпрыгивает из кузова, мягко приземлившись на приводах экзоскелета. Еще двое выпрыгивают за ним. Шумер осматривается и внезапно кричит. «Все наружу! Живо!» Видя, что на шишигу на полном ходу несется пикап. За пару минут до этого. Кристина замечает, как на дороге вдали появляется грузовик. Она держит его на прицеле автомата. Затем переводит взгляд на дорогу повыше, где стоит пикап. Девушка вызывает панель управления в дополненной реальности, набирает на консоли код доступа и вводит команду «Удаленный доступ к номеру X358923». В правом верхнем углу появляется подсвеченная красным ячейка. Пальцы Кристины так и мелькают в воздухе. Она снимает блокировку и нажимает «Ввод». Ячейка закрывается, а девушка отдает мысленный приказ коматозу нажать на газ, как только до грузовика останется метров 100, после чего переводит парня в автономный режим управления. Как раз вовремя. Дополненная реальность внезапно накрывается, и Кристина остается без внешней связи. «Черт!» Девушка приставляет приклад автомата к плечу и держит грузовик на мушке. Тот приближается. Взвизгивает тормозами и останавливается возле входа в здание. Кристина видит, как из грузовика один за другим выпрыгивает трое бойцов в экзоскелетах с автоматическим оружием в руках. Один из них поворачивается. Что-то кричит, видя, как на бешеной скорости в их сторону несется пикап. Бойцы разбегаются. Из грузовика успевает выпрыгнуть еще какая-то огромная тварь, как в шишигу влетает пикап с коматозом. Раздается взрыв. Бах! Вверх взметается пламя, а от стен здания отражается гулкое эхо. Из кузова вываливается еще двое бойцов. Люди горят, идут по дороге, машинально переставляя ноги, подчиняясь приводам экзоскелетов, а потом падают в грязь. Раздаются еще два небольших взрыва. Это подрываются роторные движки. Над дорогой повисает смрад горящей плоти. «Камикадзе-коматос, минус 3 ты мне принес», — Напевает про себя Кристина и открывает прицельный огонь из автомата по остальным бойцам, действуя так, будто она расстреливает мишени в тире. Бам-бам! Девушка стреляет с отсечкой по два патрона. Приклад толкает ее в плечо, как живое существо. Ствол смещается левее. Бам-бам! Мозг Кристины работает на запредельном уровне, выстраивая картинку дополненной реальности без доступа в сеть. Девушка видит, как в углу виртуального экрана мелькают цифры счетчика оставшихся патронов. 30, 29, 28, 27, 26. Крестик прицела сам выбирает цели, а руки сами собой определяют нужный угол для стрельбы. Кристине только остается нажимать на спусковой крючок, и то она не совсем уверена, что она сама это делает, а не оболочка, в которую она влезла. Один из бойцов падает, остальные огрызаются автоматным огнем, прикрывая своего товарища, оттаскивая его за петлю на разгрузке поближе к стене здания. «Кто это? Откуда стреляют?» «А, черт! Дьяка ранила! Оттаскивай его, оттаскивай!» «Второй этаж!» — кричит Шумер. «Валим, тварь! Валим!» Командир, присев на одно колено, стреляет в оконный проем, где спряталась Кристина. Автомат изрыгает длинную очередь, хлестнув огненным бичом по стенам и потолку помещения, где сидит девушка. Кристина откатывается в сторону и выбегает из комнаты. Робот несется за ней. Девушка быстро забегает во вторую комнату и стреляет уже оттуда, стараясь попасть в бойца, который подтаскивает раненого поближе к стене, а затем исчезает вместе с ним в арке входа в комплекс. До слуха девушки долетают обрывки фраз с улицы. «Скиф!» «Да!» «Запускай зверя!» «Понял!» «Пусть он порвет эту тварь!» Кристина в оболочке Инги вспоминает слова Коматоза о том, что отряд привезет с собой сборку, огромного киберпса. Девушка смотрит на робота, открывает панель управления и отдает команду «Режим охоты». «Ты его отвлечешь, а я его завалю». Кристина гладит робота по голове. «Понял». Девушке кажется, что робот едва заметно ей кивнул. «Погнали». Кристина пулей вылетает из помещения. Подбегает к шахте лифта и ныряет в чернеющий провал, решив, что повышенная скорость реакции – ее единственный шанс выжить в этой бойне.